Лицо Джейкоба посуровило, когда мы, держась за руки, подошли к нему. Я заметила еще другие лица, лица моих одноклассников. Я видела, как широко раскрывались их глаза, когда они оглядывали высокую, сильную фигуру Джейкоба. Рост 2 метра 4 сантиметра, с мускулатурой развитой, совсем не как у обыкновенного подростка, 16,5 лет. Я видела, как их глаза пробегали по его обтягивающей черной футболке с короткими рукавами, хотя день был не по сезону холодный, по рваным, покрытым маслянистыми пятнами джинсам и блестящему черному мотоциклу, на который он облокотился. Их взгляды не задерживались на его лице, что-то в его выражении заставляло их быстро отводить глаза, и я заметила, как вокруг него образовались много свободного места, словно круг, границу, которую никто не осмеливался пересечь. Я с изумлением поняла, что Джейкоб казался им опасным. Как странно. Эдвард остановился в 2 шагах от Джейкоба. Я могу сказать, что ему не нравилось, что я оказалась так близко к Вервольфу. Он слегка отвел руку назад, прикрывая меня. «Ты мог бы позвонить нам?» Жестко, с металлическими нотками в голосе, сказал Эдвард. «Извини», — ответил Джейкоб. Его лицо искривилось в презрительной усмешке. «В моем телефоне в списке нет кровопийц. Ты мог бы найти меня у Беллы дома». Челюсть Джейкоба напряглась, брови сошлись вместе, но он не ответил. «Вряд ли это подходящее место, Джейкоб. Мы можем обсудить это позже». «Конечно, конечно, заеду в твой склеп после школы», — фыркнул Джейкоб. «Почему не сейчас?» Эдвард многозначительно посмотрел по сторонам, его глаза задержались на свидетелях, которые стояли неподалеку, лишь чуть дальше зоны слышимости. Несколько людей задержались на тротуаре, их глаза горели в предвкушении, как будто они надеялись, что драка может развеять скуку еще одного утра понедельника. Я видела, как, направляясь в класс, Тайлер Кроули толкнул Остина Маркса, и они оба остановились посмотреть. «Я же уже знаю, о чем ты пришел сказать», — напомнил Эдвард Джейкобу едва слышно, и я сама еле разбирала, что он сказал. «Сообщение доставлено. Можешь считать, что мы предупреждены». Эдвард обеспокоенно глянул на меня. «Предупреждены?» — тупо переспросила я. «О чем вы говорите?» «Так ты не сказал ей?» — спросил Джейкоб, его глаза изумленно округлились. «Ты что, боишься, что она примет нашу сторону?» «Пожалуйста, Джейкоб, прекрати!» — ровно произнес Эдвард. «Почему?» — с вызовом спросил Джейкоб. Я недоуменно нахмурилась. «Чего я не знаю, Эдвард?» Эдвард продолжал с яростью смотреть на Джейкоба, будто и не слышал меня. «Джейк!» — Джейкоб поднял бровь и посмотрел на меня. «Он не сказал тебе, что его большой брат нарушил границу в субботу ночью?» — спросил он едко. Потом его взгляд снова переместился на Эдварда. «Пол имел полное право!» «Это была нейтральная территория», — прошипел Эдвард. «Не была!» Джейкоб почти дымился от ярости, его руки дрожали. Он тряхнул головой и сделал 2 глубоких вздоха. «Эммет и Пол?» — прошептала я. Пол был самым неуравновешенным в стае Джейкоба. Это он потерял контроль над собой в тот день в лесу. Воспоминание о рычащем сером волке неожиданно ярко ожило перед моими глазами. «Что случилось? Они подрались?» От охватившей меня паники голос сорвался до тонкого писка. «Почему? Пол пострадал?» «Никто не дрался. Тихо, только для меня», — сказал Эдвард. «Никто не пострадал, не беспокойся». Джейкоб смотрел на нас скептически. «Ты ничего и не рассказал, так? Поэтому ты ее увез, чтобы она не узнала, что...» «Уходи сейчас же!» Эдвард прервал его на середине предложения, его лицо неожиданно стало устрашающим, действительно устрашающим. На секунду он стал выглядеть как вампир. Он впился злым, полным очевидной ненависти взглядом в Джейкоба. Джейкоб поднял брови, но не сделал больше никакого движения. «Почему ты не сказал ей?» В полной тишине они долго смотрели друг на друга. Позади Тайлера и Остина собралось еще больше учеников. Я увидела Майка рядом с Беном. Майк держал одну руку на плече Бена, как будто пытался удержать его на месте. В этой мертвой тишине все неожиданно стало на свои места. Интуитивное озарение. Что-то, что Эдвард не хотел, чтобы я знала. Что-то, что Джейкоб не стал бы скрывать от меня. Что-то, что заставило Каллинов и Волков находиться вместе в лесу, двигаясь в опасной близости друг к другу. Что-то, что заставило Эдварда настоять на моем перелете через всю страну. Что-то, о чем Элис было видение на прошлой неделе и о котором Эдвард солгал мне. Что-то, чего я ожидал в любом случае. Кое-что, что должно было произойти снова. И как бы сильно я ни мечтал, чтобы этого не произошло, это никогда не закончится, не так ли? Я услышала, как воздух быстрыми, резкими толчками просачивается через мои губы, но я не могла остановиться. Мне казалось, что школа дрожит, будто произошло землетрясение, но я знала, что это моя собственная дрожь вызывает иллюзию. «Она вернулась за мной», — сумела выдавить я. «Виктория не сдастся, пока я не умру. Она будет продолжать в той же манере. Ложная атака и побег. Ложная атака и побег до тех пор, пока не найдет способ проникнуть сквозь моих защитников. Может, мне повезет, может, Вальтури придут за мной раньше. По крайней мере, они убьют меня быстрее». Эдвард крепче притянул меня к себе, поворачиваясь таким образом, чтобы все еще находиться между мной и Джейкобом, и погладил мое лицо беспокойным руками. «Все хорошо», — шептал он мне, — «все хорошо, я никогда не позволю ей подобраться близко к тебе, все хорошо». Потом он зло посмотрел на Джейкоба. «Разве это не ответ на твой вопрос, дворняжка?» «А ты не думаешь, что Белла имеет право знать?» — с вызовом бросил Джейкоб. «Это ее жизнь!» Эдвард продолжал говорить тихо, даже Тайлер, стоявший очень близко, не способен был расслышать. «Почему она должна быть напугана, когда опасность ей не грозит?» «Лучше быть напуганной, чем обманутой!» Я постаралась собраться, но мои глаза слезились. Стоило мне закрыть глаза, я видела лицо Виктории, ее губы, растягивающиеся и обнажающие зубы, ее багровые глаза, горящие жаждой мести. Она винит Эдварда в гибели своего возлюбленного, Джеймса. Она не остановится, пока его любовь не будет отобрана и у него тоже. Эдвард вытер слезы с моих щек кончиками пальцев. «Ты действительно думаешь, что делать ей больно — это лучше, чем защищать ее?» — произнес он. «Она сильнее, чем ты думаешь», — сказал Джейкоб. «Она пережила и худшее». Внезапно выражение лица Джейкоба переменилось. Он пристально посмотрел на Эдварда со странным, изучающим выражением. Он сузил глаза, словно решая мысленно сложную математическую задачу. Я почувствовала, как Эдвард сжался, и я подняла голову, чтобы посмотреть на него. Его лицо было искажено, и это могло быть только болью. За одну жуткую секунду я вспомнила тот день в Италии, в страшной комнате башни Вальтури, где Джейн мучила Эдварда своим злобным талантом, сжигая его своими мыслями. Это воспоминание вытолкнуло меня из приближающейся истерики и заставило прийти в себя. «Потому что я лучше позволю Виктории 100 раз убить меня, чем смотреть, как Эдвард снова страдает». «Это забавно», — сказал Джейкоб, смеясь, наблюдая за лицом Эдварда. Эдвард вздрогнул, но успокоился с небольшим напряжением. Он не мог полностью спрятать страдания своих глаз. Широко раскрыв глаза, я быстро взглянула сначала на искаженное лицо Эдварда, потом на презрительную усмешку Джейкоба. «Что ты с ним делаешь?» — требовательно спросила я. «Ничего страшного, Белла», — тихо сказал мне Эдвард. «У Джейкоба просто хорошая память, вот и все». Джейкоб усмехнулся. Эдвард вздрогнул снова. «Прекрати это, что бы ты ни делал!» «Конечно, если ты хочешь», — Джейкоб пожал плечами. «Хотя он сам виноват, если ему не нравится то, что я помню». Я свирепо взглянула на него, и он проказливо улыбнулся в ответ, как ребенок, которого поймали за чем-то, чего делать нельзя, и знает, что его не накажут. «Директор уже идет к нам, чтобы разогнать бездельников, столпившихся на территории школы», — тихо сказал мне Эдвард. «Пошли на английский, Белла. Ты тут ни при чем». «Слишком заботливый, правда же?» — сказал Джейкоб, обращаясь лишь ко мне. «Маленькие неприятности делают жизнь забавной. Дай угадаю, тебе не разрешают развлекаться, да?» Эдвард сердито на него посмотрел, его губа слегка приподнялась, демонстрируя зубы. «Заткнись, Джейк!» — сказала я. Джейк засмеялся. «Это звучит как нет. Эй, если когда-нибудь снова начнешь жить своей жизнью, можешь прийти навестить меня. Твой мотоцикл все еще у меня в гараже». Эта новость отвлекла меня. «Ты ж должен был продать его. Ты ведь обещал, Чарли!» Если бы я не упросила отца именем Джейкоба, в конце концов, он провел неделю, трудясь над обеими мотоциклами, и заслужил какой-никакой оплаты за свою работу. Чарли выкинул бы мой мотоцикл в мусорный контейнер и, возможно, для верности еще и поджег бы. «Ага, точно. Типа я так и сделал бы. Он принадлежит тебе, не мне. В любом случае, я придержу его, пока ты не захочешь его обратно». Тонкий намек на улыбку, которую я помнил и заиграл в уголках его губ. «Джейк!» Он наклонился вперед, его лицо теперь стало серьезным. Горький сарказм исчез. «Я думаю, что, возможно, ошибался раньше. Ты знаешь, по поводу того, что мы не можем быть друзьями. Может, мы попробуем решить все на моей стороне границы? Приходи повидаться». Я отчетливо чувствовала Эдварда. Его руки все еще обнимали меня, он защищал меня, застыв как камень. Я бросила взгляд на его лицо. Оно было спокойное и терпеливое. «Я не знаю насчет этого, Джейк». Джейкоб окончательно сбросил злобную маску. Он будто забыл, что Эдвард здесь, или, по крайней мере, делал вид, что забыл. «Я скучаю по тебе каждый день, Белла. Без тебя все совсем не так». «Я знаю, и мне жаль, Джейк, я просто...» Он качнул головой и вздохнул. «Я знаю, это не важно, правда? Думаю, я переживу как-нибудь. Кому нужны друзья?» Он скорчил рожу, попытался этой слабой попыткой бравады скрыть свою боль. Страдание Джейкоба всегда вызывало у меня желание защитить его. Это не было рационально. Джейкоб вряд ли нуждался в той физической защите, которую я могла предложить. Но мои руки... накрытые руками Эдварда, желали дотянуться до него, обнять его больше, большого, теплого, в молчаливом обещании поддержки и утешения. Прикрывающие меня руки Эдварда превратились в оковы.